Глава 3. Торре. Комната Исаева. Перун. То есть возвращаться все же придется. Надеюсь, ты не думаешь их там дальше оставлять замороженными? Мы обязаны спасти этих людей, — напрягся Леонов. На самом деле вопрос не самый легкий. Я поморщился. Реакция наставника была предсказуема. С одной стороны, бросать их нельзя. С другой, кто именно спит в капсулах, нам неизвестно. Но что-то мне подсказывает, что первых попавших колонистов туда засовывать точно бы не стали. А может, этих льдышек держат в качестве генетического материала для фермы. А значит, там могут быть максимально близкие к оригиналу клоны Тавила и его приспешников. А может, статься так, что эти люди до сих пор инфицированы той дрянью, что сгубила большую часть колонистов, предположила Морозова. И если мы их сейчас разморозим, подвергнем опасности всех. Да и про влияние порченного эфира забывать не стоит. Парней я во вменяемое состояние привести смог. Но на большее количество людей меня не хватит. Обычные палатки там не развернешь, а внутри ковчега не так много места, где можно было бы спокойно работать, — напомнил я. Так что пока не придумаем, как обезопасить себя со всех сторон, соваться туда смысла нет. Протянули они в Криосне 300 с лишним лет, протянут и еще пару месяцев. Ладно, убедил. В любом случае, я сюда шел с целью убедиться, что с тобой все в порядке. И, как вижу, ты жив и здоров. Мимолетный взгляд в сторону Морозовой. Так что, пожалуй, пойду, проверю парней, догляну на голиафов, пока время есть. Ферриты, кстати, ужин организуют. Через час начало. Хлопнув себя по коленям, Леонов поднялся и, кивнув, направился к выходу. «Федор Иванович, меня подождите, я с вами!» — окликнула его Морозова, подскочив с кресла и схватив чемодан. «Удерживать девушку я не стал, пусть остынет». Так что, проводив их до двери, вернулся обратно в комнату, раздумывая, поспать еще немного или пойти заниматься делами. Какими именно, я еще не придумал. Но что-то сомневаюсь, что не найду чем заняться. Впрочем, тяжелый выбор между отдыхом и трудом решился сам собой. Стоило коммуникатору разродиться трелью. Переведя его на большой экран, как раз расположенный напротив кресел, увидел довольное лицо Валентина Ферриты. Быстро ему доложили, что Леонов с Морозовой покинули меня. Впрочем, будь иначе, я бы удивился. «Пришел в себя?» — первым делом спросил Вал. Судя по картинке, звонил он из машины. «Чувствую себя определенно лучше, чем выгляжу», прислушавшись к внутренним ощущениям, ответил я. «Отлично, тогда собирайся. Буду у тебя через 15 минут». Сразу перешел к делу парень. «Одежду должны принести сейчас, так что одевайся, я скоро». Закончив говорить, Вал тут же отключился, а в дверь постучали. Поднявшись с кресла, я открыл дверь и, посторонившись, пропустил служанку с ворохом аккуратно упакованной одежды. Девушка, испросив разрешения, принялась быстро, но аккуратно распаковывать и раскладывать костюмы. Я же, прикинув, что время еще есть, решил быстро принять душ. Впрочем, когда я вышел из ванной, служанки уже не было. Зато наличествовали очередные гости. «Рад видеть тебя в здравии», — поднявшись с кресла, протянул мне руку Валентина. «Ну и навел ты шороху своим появлением. Сестра чуть не посидела». «А мне кажется, она среагировала вполне нормально», — пожал я его руку. «Ей бы чуть больше уверенности в себе и вполне, вполне». «Может, хватит вести разговор так, будто меня здесь нет?» — недовольно произнесла девушка, перебирая подготовленную для меня одежду. «В следующий раз просто прикажу открыть огонь по всему, что не обозначает себя в первые минуты, а потом сам будешь разбираться с последствиями». Подхватив с кресла серо-зеленый китель с воротником-стойкой, но без каких-либо украшений, девушка подошла ко мне и, еще раз окинув взглядом, произнесла. «Думаю, это вам будет впору. Подожду в машине». Ткнув одеждой в руки, девушка поджала губы и, бросив гневно-презрительный взгляд на брата, вышла из комнаты. «Топорно работаете, патриарх Ферриты». Бросив китель в сторону, я взял запаянный пакет с бельем и, скинув халат, принялся одеваться. «Ну, я, по крайней мере, честен с тобой и с ней», — пожал плечами Ферриты. «Кира, конечно, дуется, но, мне кажется, это все больше для виду. Да и выбор у нее, по факту, небольшой». «Вот спасибо за комплимент», — не удержался от улыбки я. «И вообще, жениться в ближайшее время я не собираюсь». «А быстро и не получится», — отмахнулся от моих слов Вал. Кира пока только на второй стадии гнева. Осталось пройти торг, депрессию и принятие. Все это займет время, как раз и ты созреешь. То есть мое мнение тебя не интересует? Накинул я китель на себя, убеждаясь, что девушка оказалась права, сидела идеально. Интересует, конечно, ответил патриарх. Но тут, как ни гляди, все в плюсе. Я обеспечиваю сестре безопасное будущее, не дав сгинуть в каком-нибудь мелком роду на ролях пятой-шестой жены, а по факту инкубатором для рождения одаренных. Ты же получишь нормального одаренного с полезным даром, да еще и связанного с союзным родом. А любовь и все такое, — уточнил я, покрутив пальцем в воздухе. — Игорь Владиславович, ну что вы такое говорите? Склонив голову на бок, укоризненно покачал ей патриарх. «Знаешь, когда первый раз тебя увидел, я испугался за твоих людей. С таким главнокомандующим их дни были сочтены. Когда мне удалось немного вправить тебе мозги, я начал переживать, что ты сложишь свою буйную головушку, ввязавшись в какую-нибудь драку, переоценив собственные силы. Теперь же меня пугает твой прагматизм», — честно признался я. «Сам виноват. Мы в ответственности за тех, кому отвесили пинка, направив светлое будущее», — рассмеялся Валентина. «Так что насчет Киры не забывай. Я прекрасно понимаю, что первой женой ей не быть, но я также уверен, что с тобой она не пропадет. А для меня это главное». «И тебя не смущает, что мой род как бы в опале?» — уточнил я. «Опала? Некоторые рода на тебя, конечно, точат зуб. Но будем честны, когда в последний раз тебе создавали проблемы именно по указке?» Валентина ткнул пальцем вверх. Тем более Перун, как и все мы, в такой заднице, что когда все придет в норму, о тебе забудут на какое-то время. Кто-то будет озадачен тем, чтобы не помереть, а кто-то будет стремиться урвать кусок у ослабевшего соседа. Так что если к тебе и полезут, то значительно позже. А зная тебя и твое везение, к тому моменту у тебя будет уже парочка танковых батальонов и собственный воздушный флот. Тем более, что первый ты уже формировать начал, судя по всему. «Да, всего три древних Голиафа, и те в далеко не самом хорошем состоянии». «Эс, скромность!» — с пониманием, полным сарказма, произнес Ферита. «Мои советники слюной зашлись, когда архивы подняли, и узнали характеристики этих древностей. А в нынешней обстановке такие вообще идеальный вариант. Проходимость с огневой мощью у них внушительная. На самом деле, начинка в некоторых орудиях ввиду отсутствия надлежащего обслуживания там вышло из строя. Но да, для нашего союза это нехилый бонус», — согласился я. «Опрос, конечно, наглый, но не думаю, что неожиданный. Там, где ты их взял, еще есть?» Пристально посмотрел на меня Валентина. Не услышав ответа, он поднял руки. «Понял, настаивать на ответе не буду». «Да нет, дело не в том, что я тебе не доверяю», — поморщился я. Впрочем, тут же подумал, что лучше переговорить здесь и сейчас, чем отвечать на неудобные вопросы при всех. Ну, или игнорировать их, что тоже не самая хорошая идея. Место там плохое, гиблое, как для обычных людей, так и для одаренных. Да, я намереваюсь туда вернуться, но уже в составе хорошо подготовленной экспедиции. Если ты согласишься участвовать в ней, буду только рад. А сейчас попытка отхватить кусок побольше обернется лишь многочисленными жертвами. «Я тебя понял. Можешь не объяснять», — произнес Вал. «Главное теперь донести это до некоторых горячих голов, что пытаться достать трофей, по твоему примеру, не самая удачная идея». «По-любому в городе уже ходят самые умные, думающие, как бы под шумок улизнуть за стены и вернуться уже с добычей», — согласился я. «Но думаю, что когда они не объявятся, через неделю-другую шумиха утихнет». «Да, это понятно. Но они же не на своих двоих и не голышом отправятся. А терять транспорт и обмундирование из-за каких-то кретинов не хочется». После тяжелого вздоха произнес Ферритто и махнул рукой. «Ладно, пока ехать будем, подкину задач начальнику охраны. Пускай усилит контроль за покидающими пределы города. А теперь поехали, город покажу». Зараженный уровень. Орбитал. «Оружие с вещами на пол! Выйти в обозначенную зону!» Усиленный динамиками голос разнесся по огромному залу и унесся куда-то вглубь зараженного уровня. «Этот кретин сейчас полуровня соберет», — произнес Кузнецов, тем не менее скидывая на пол автомат и вещмешок. «А ты чего застыла? «Илья, у меня какое-то ощущение хреновое», — призналась девушка, не упуская из рук оружия. «Устала просто. Ничего, сейчас пройдешь КПП и считай дома. А там нормальная еда, теплая ванна и мягкая кроватка». Подойдя к девушке, Илья с усилием разжал ее пальцы и, перекинув ремень через ее голову, приставил автомат к пыльной стойке бара. «Представь, как мама с сестрой и братьями обрадуется, что ты выжила». «Да я понимаю, но...» «Выходите, или мы открываем огонь!» Опять раздался окрик офицера. «Выходим, выходим, не стреляйте!» Обернувшись, отозвался парень. Конечно, не так громко, как охрана межуровневого лифта, но, судя по тому, что луч прожектора остановился перед входом бара, его услышали. Ну, и самое главное, что стрелять не начали, как в первый раз, когда Кузнецов с Исаевой вышли на открытое пространство. Благо, от бара, через который они пробрались на транспортный узел, отойти далеко не успели, и реакции обладали отменной. Так что отделались легким испугом, сумев скрыться в заведении, прежде чем схлопотали по пуле. «Давай, не тормози, Ален!» — подтолкнул к выходу девушку Илья. Впрочем, из бара он вышел первым, предварительно подняв руки. «На колени! Руки держать на виду!» Услышали приказ молодые люди из динамиков, зависшего над ними небольшого дрона. «Обозначьтесь!» «Пилот летного училища Кузнецов Илья Игоревич, ID 615987. Пилот летного училища Исаева Алена Владиславовна, ID 456852. Дрон опустился чуть ниже, и на его передней панели вспыхнули мощные фонари, осветившие лица стоящих на коленях людей. «Надеюсь, база, как обычно, не зависнет, и нас тут на пару суток не задержат», — пробормотал Кузнецов. «Личности подтверждены!» Спустя минуту, развеяв опасения парня, раздалось из дрона. «Просьба проследовать к пропускному пункту!» «Видишь, а ты боялась!» — подмигнул сквозь стекло шлема девушке Илья. «Совсем скоро родных увидишь!» «Ну и какого буя ты в базу полез?» — накинулся на подчиненного начальник карантинного КПП. «Теперь в случае чего, кому не надо, будет известно, что они добрались до нас, причем живые. Ну, такористы же, пилоты!» Виновато произнес обильно потеющий, с небольшой плешью на затылке, мужчина. «Ты приказ забыл, дегенерат, так я напомню. В расход любого, кто только приблизится к выходу с уровня!» Вскипел начальник, моментально покраснев, отчего стал похож на недозревший помидор. «Или, по-твоему, отряды зачистки просто так по уровню шарахаются, идиота кусок? А знаешь, думаю, тебе стоит прогуляться с ними, да лично на все это посмотреть. Как тебе такая идея?» «Честно говоря, не очень», — заикаясь, произнес Плешивый, прекрасно понимая, что из этой прогулки он может и не вернуться. Отряды Илларионова были сформированы из проверенных опытных бойцов, и то многие из них гибли в рейдах. А уж ему, канцелярской крысе, вряд ли удастся протянуть там долго. Впрочем, никто с ним и не пойдет далеко. Пристрелят, свернув в ближайший коридор, чтоб под ногами не путался. «Еще один подобный косяк? Да нет, вообще любой косяк. Даже если кружку на пульт поставишь». Тут они оба посмотрели на оставленные кругляши на поверхности стола. Правда, злился начальник больше из-за собственного бессилия, так как прекрасно осознавал, что ничего подчиненному сделать не сможет. Мало людей желало лезть в недавно образовавшуюся карантинную зону. А уж таких, кому можно было поручить грязную работенку, и подавно. Но помощнику об этом знать было не положено. Так что чехвостил Плешивого старшой еще добрых минут 10, параллельно обдумывая, как поступить со свалившейся на голову парочкой. «Где они сейчас?» Закончив вымещать злость, спросил мужчина. «В карантине. Развели их по разным отсекам». За время ора начальника Плешивый так втянул голову в плечи, что стал походить на волосатую черепаху, выглядывающую из панциря. «Исаева смотрели, с ней все в порядке, только истощена сильно. А с Кузнецовым беда, его какая-то тварь покусала». «И он до сих пор двигается?» — удивился пятнистый начальник, чей цвет лица стал принимать нормальный оттенок. «Крепкий какой оказался!» «Одаренный, но ему это мало чем по факту поможет. Разве что протянет чуть дольше, чем остальные. Рука уже коростой покрылась, и эта дрянь на шее уже почти перекинулась», — произнес помощник. «Ну вот что мешало их сразу пристрелить, а?» Вновь начал закипать начальник, с трудом удерживаясь, чтобы собственноручно не придушить идиота. Но сдержался. «Так, ладно, к ним в камеры никого не пускать. Приставить проверенных людей. Я скоро вернусь». Раздав указания, начальник вышел из кабинета Плешивого и, пройдя пару десятков метров по пустому коридору, подошел уже к своему кабинету и, открыв дверь, вошел внутрь. «Помру я на этой чертовой работе, по-любому!» Сокрушенно пробормотал Пятнистый и, держась за сердце, упал на кресло. Сделав пару глубоких вдохов, потянулся к экрану и, набрав комбинацию чисел, стал дожидаться ответа с той стороны. «Матвей Маркович, мое почтение!» Ответ не заставил себя долго ждать. С экрана у начальника карантинного отдела смотрел молодой мужчина с узкой бородкой и при этом короткой стрижкой. «Добрый день, господин Филатов!» Слегка наклонил голову, обозначив свое уважение, Матвей Маркович. Впрочем, если соотносить угол наклона с размером уважения, то уважал он своего собеседника не то чтобы сильно. Правда, на том экране были в курсе насчет этого. «Судя по всему, у вас какие-то проблемы», — уточнил аристократ у имперского чиновника. «Час назад к КПП вышли два человека. После проверки выяснилось, что это два пропавших пилота», — начал доклад Матвей Маркович. «К сожалению, их идентифицировали раньше, чем я об этом узнал. Так что сейчас они находятся под охраной в карантинной зоне. Кузнецов инфицирован, Исаева чиста». «Со своими подчиненными, допустившими подобную оплошность, разберетесь сами. Но в следующий раз советую более тщательно контролировать их», — произнес Филатов после того, как мужчина закончил. «Что касается ваших гостей, поступим следующим образом». Некоторое время спустя. Карантин. «Госпожа Исаева?» — услышала Алена, едва прошла через последний шлюз лифта, выведшего ее с межуровневого перехода. «Да, она самая. С кем имею дело?» Исаева взглядом смерила мужчину в боевом комбинезоне с короткой стрижкой и смешной треугольной бородкой. «Филатов Даниил Дмитриевич!» Протянул руку девушке мужчина и улыбнулся. «Согласен, внешний вид у меня странный, но в боевом шлеме стильную прическу тяжело держать в сохранности». «А-а-а, Филатов!» — протянула девушка, наконец вспомнив, где могла видеть этого мужчину. «Это же вы отвечаете за обеспечение карантина и зачистку уровней». «Он самый!» — слегка поклонился Филатов. «Смотрю, слава бежит впереди меня. Трудно пропустить мимо ушей новости о человеке, которого выдвинул сам наместник. Тем более, если о нем прежде никто ничего не слышал. На самом деле, род у меня довольно древний, но маленький и растерявший былую славу. И тем отраднее, что наместник доверил мне честь стать на страже». Слова Даниила вроде и звучали пафосно, но по самому мужчине было видно, что он говорит об этом серьезно и горд тем, что ему поручили столь важную задачу. «Судя по тому, что я там видела, вы не шибко хорошо с ней справляетесь», — грубо произнесла Исаева, периодически оглядываясь на открывающиеся створки позади нее. «И я думаю, вы прекрасно понимаете, что на то есть причины». Не обиделся Филатов на резкость. «Я пока ехал сюда, успел ознакомиться с вашей историей, и могу заверить, что вы не столкнулись даже с десятой частью тех ужасов, что обитают в зоне карантина. И тем не менее, я и мои люди делаем все возможное, чтобы зараза не проникла сюда». «Так, может, будете стараться лучше?» — вспылила девушка, но тут же осеклась. «Извините, сутки выдались напряженными». «Ничего страшного, я все понимаю. Я хочу выразить вам свое восхищение. Не все из моих бойцов были бы способны выжить там без специального оборудования. А вы смогли пересечь полуровня и добраться до безопасной зоны. Это впечатляет», — искренне произнес Филатов. «Но, впрочем, не буду вас слишком долго задерживать. У проходной ожидает машина, которая отвезет вас домой. Я взял на себя ответственность предупредить ваших близких о том, что с вами все в порядке. Так что, думаю, дома вас уже все ждут». «Спасибо», — поблагодарила Алена. «Сейчас только дождусь Илью, и мы поедем». По поводу господина Кузнецова у меня для вас неприятное известие», — с нескрываемым сожалением произнес мужчина. «Судя по всему, он подвергся заражению коростой». «О, нет!» — простонала девушка, чувствуя, как сжалось сердце. «Нет, не стоит переживать. Тут же попытался успокоить ее Филатов. «Он, конечно, подвергся заразе, но в ближайшее время мы его переведем в одно из лечебных учреждений, где ему будет оказана вся возможная медицинская помощь. С учетом его дара, велика вероятность, что он выживет». «Я хочу его увидеть», — требовательно произнесла Алена, поворачиваясь к шлюзу, но Филатов тут же схватил ее за руку. «При всем моем уважении, госпожа Исаева, этого я допустить не могу». Стальной хваткой держа Алену за руку, произнес мужчина. «Сейчас вы ему ничем помочь не сможете, и допустить к нему я вас не имею права, при всем желании. Так что прошу, возьмите себя в руки и езжайте домой. Как будет возможность его навестить, я лично сообщу вам об этом, обещаю». Девушка на мгновение заколебалась. С одной стороны, оставлять Илью одного в такой момент она не хотела. Ну а с другой, что она может сделать? Прорваться обратно в карантин? Да даже если это удастся, помочь ему она не сможет. При этом еще и потеряет возможность быть в курсе судьбы Кузнецова, пойдя наперекор Филатову. «Хорошо, я вас услышала», — кивнула девушка и ощутила, как ослабла хватка мужчины. «Вот и замечательно! А теперь вам лучше как можно скорее отправиться домой. Ваша матушка наверняка уже испереживалась. Я обещал ей, что вы прибудете как можно раньше», — улыбнулся Филатов. «А, други, не переживайте. Как только будут новости, я лично сообщу их вам». Там же. Другая камера. «Ну и долго меня тут еще держать будут?» Илья, при звуке отпирающейся двери, сел на край жесткой койки, наполовину вмурованной в стену. Едва карантинщики узнали о том, что он заражен, как развили бурную деятельность, переведя из относительно уютного кабинетика с удобным креслом и информационной панелью на полстены сюда, в бетонную клетку, где было сыро, темно и душно. И вот уже несколько часов он лежал в полной тишине, словно остался единственным живым существом на станции. Так себе ощущение, особенно для человека, который благодаря своему дару куда лучше остальных ощущал, как непонятная зараза подчиняла его тело себе. Прокусанная рука уже почти не ощущалась, а при попытке пошевелить пальцами в мозг впивались раскаленные иглы. А что хуже, шея постепенно теряла чувствительность, и любое движение ею бодрило похлеще электрического разряда. В общем, один раз улегшись поудобнее, все это время Кузнецов провел неподвижно. И, лишь когда за ним пришли, едва слышно матерясь, принял вертикальное положение. «Прошу следовать за нами, господин Кузнецов», — произнес появившийся в дверном проеме охранник в герметичной броне и, посторонившись, выпустил парня наружу. Коридор, переход, лестница, ведущая на другой этаж. Дорога петляла, а силы медленно, но верно покидали организм Ильи. И даже те крохи эфира, что он умудрялся выцеживать из опустевшего ядра, почти не давали прибавки измученному телу. Илья еще вначале намекнул сопровождающим, что ему бы не помешала каталка или, на худой конец, кресло с колесами. А четверо хмурых вооруженных мужчин проигнорировали его. Так что, когда они остановились перед широкой дверью с несколькими запорными рычагами, у парня уже не хватило сил удивляться. Двое сопровождающих подошли к двери, дернули рычаги и, дождавшись, когда механизмы спрячут створки внутри стен, уже не сильно дружелюбно толкнули Кузнецова вперед. С трудом удержавшись на ногах, парень сделал несколько шагов вперед и, остановившись, увидел, что стоит на небольшом балконе, выходящем на одну из площадей карантинной зоны. «Что-то не слишком похоже на лазарет», — поворачиваясь к конвоирам, произнес Кузнецов. «Вам так не ка...» Прогремевший выстрел не дал парню закончить, отбросив того на перила, а второй перекинул через них, даже не успевшего закричать аристократа.